Какой чудовищный шантаж! По мере того, как шеф зондеркоманды разглагольствует, я лихорадочно, сосредоточенно и быстро оцениваю размах этого маневра. Прекрасно вижу расставленный для меня капкан. Я прихожу к первому выводу. Не так уж сильно это меня удивляет. Действительно, не удивляет. Мне уже приходило на ум, что немцы не столько старались уничтожать наши рации и физически ликвидировать наших людей, сколько стремились, так сказать, повернуть их на 180 градусов. В годы Второй мировой войны подобная тактика стала нормой. И, как покажет практика, я далеко не единственный, которым пытались манипулировать таким образом. Только Гиринг и его друзья, и это мой второй, отнюдь не менее важный вывод, нахально лгут, утверждая, будто Третий Рейх желает заключить с Советским Союзом сепаратный мир. В ноябре 1942 года я твердо знаю, впрочем, знаю я это еще с осени 1939 года, что в руководстве партии, равно как и в некоторых высокопоставленных политических и военных нацистских кругах, лелеют надежду на компромисс с Западом, и что если и будет какой-то сепаратный мир, то заключат его с капиталистами-плутократами, будь они алкоголиками или паралитиками. И, само собой разумеется, за спиной СССР. На подобной позиции могли бы стоять, скажем, Абвер или адмирал Канарис. Кстати, его игра прояснится окончательно только после войны. Но чтобы такая инициатива исходила от Шелленбергов, Гейдрихов, Мюллеров, Гиммлеров, хозяев гестапо, ну уж нет. Мне хочется крикнуть Гирингу: «Как же вы заставите нас поверить, что готовы замириться с первой социалистической страной?» Для этих фанатиков не могло быть и речи о сепаратном мире. Они добивались только одного — подорвать антигитлеровскую коалицию. Вот чему должна была служить эта громоздкая адская машина, к которой меня хотели подключить, и в которой таилась главная опасность — возбудить недоверие, а затем и взаимную враждебность среди союзников, а затем пожинать ее плоды. Примечание. Было очень важно войти в контакт с русскими в момент вступления в переговоры с Западом. Растущее соперничество между союзными державами укрепило бы наши позиции, вспоминал в своих мемуарах Шелленберг. Но мы, бойцы Красного Оркестра, всегда считали неизбежной войну между гитлеровской Германией и Советским Союзом. Эту нашу точку зрения не поколебал даже пакт о ненападении 1939 года. Французы, бельгийцы, поляки, итальянцы, испанцы, евреи — все мы были одержимы одной непоколебимой идеей уничтожения нацизма. Полного искоренения коричневой чумы. Мы прекрасно понимали, сколь велика опасность сепаратного мира и разрыва между союзниками, что только отсрочило бы ликвидацию, выражаясь медицински, экстирпацию этой страшной раковой опухоли. В начале войны нацисты извлекли определенную выгоду из разногласий между Советским Союзом и западными демократиями. И многим народам пришлось расплатиться за это дорогой ценой. В описываемом 1942 году в коалиции обнаружились признаки слабости. Красная армия была вынуждена отступить на несколько сотен километров, неся значительные потери в живой силе и технике. Это отступление породило на Западе известные подозрения и страхи. Долго ли еще Красная армия сможет выдерживать натиск вермахта? С другой стороны, англо-американцы без конца и под любыми предлогами откладывали открытие Второго фронта, что поддерживало вполне понятные подозрения Москвы. Советские люди спрашивали себя, не мечтают ли наши западные союзники о том, чтобы Красная армия и Вермахт окончательно обескровили друг друга, после чего, мол, они, западники, со свежими силами и нетронутыми резервами, смогут, ничем не рискуя, вытаскивать каштаны из огня этого гигантского костра.